Его возмущали суеверные способы врачевания, как, например, ношение детей в баню и мазание их грязью с разными причитаниями с целью предохранить от дурного глазу, ношение наузов, узлов, записок с заговорами, струтионовых костей, шептание, духовение, напевание, произнесение непонятных слов и тому подобное. «Христос изгоняется, а баба пустословная вводится», — говорит Симеон. «Тайна святого крещения попирается, дьявол ликует». Он вооружается против гаданий, примет, против народной веры в предвещательное значение встреч волка, кривого или косого человека, монаха, женщины и прочего. «Случится, — говорит Симеон, — человеку, обуваяся, кашлянуть или, выходя из дому, споткнуться. Он возвращается и не делает своего дела. Съедят ли мыши платье, суевер боится грядущей беды и заранее оплакивает свою судьбу, не жалея действительного убытка, причиненного ему мышами. Идут двое друзей, на пути встретят камень, пса или ребенка и думают, что эти предметы расстроят их дружбу. Топчут камень, колотят пса, бьют по щеке ребенка. Подобных суеверий тысячи, замечает Симеон. К ним причисляет он легковерное признание истинными всяких чудес, которые тогда беспрестанно появлялись и обыкновенно оказывались ложными, вооружается против появления ложных мощей и тому подобного. В проповедях Симеона ощутительно подражание Славинецкому, по крайней мере там, где оба проповедника касались одного и того же предмета, как, например, заведение училищ и обличение раскола. Есть одинаковые сравнения, одинаковые выражения. Если Симеон и не списывал с того, что говорил Славинецкий, то, должно быть, находился под его влиянием. Стихотворные произведения Симеона Ситиановича писаны силлабическими рифмованными стихами и лишены поэтического достоинства. Можно сказать, что к этому роду литературы Симеон меньше имел природных самобытных дарований, чем к проповедничеству и богословствованию. Важнейшее из его стихотворных сочинений — перевод Псалтыря. Мысль к этому подал Симеону пример польского поэта Яна Кохановского, что, разумеется, умаляло значение труда Симеона в глазах строгих московских ревнителей православия. Псалтырь Симеона, как известно, был, однако, любимым чтением Ломоносова. Примечание 18. Приводим образчики из этого перевода. «Иже в помощи Вышнего вручится, в крови небесного Бога водворится. Господу речет, заступник мой еси, ты ми надежда, живый на небеси. Он мя из сети ловящих избавит, слово мятежно далече отставит. Плещма своими будет осенять и, крылы своими от бед защищать и прочее». Или «Помилуй мя, Боже, по Твоей милости, по множеству щедрот сотри неправости, от беззакония изволи омыти, от греха моего мне очистите» и прочее. Конец примечания. И не остался без значений в нашей словесности. Кроме Псалтыря, Симеон написал «Вертоград многоценный», собрание мест Святого Писания и разных описаний, отвлеченных понятий и качеств. «Рифмологион» — собрание разных стихотворений, писанных на торжественные случаи, в том числе «Высокопарное восхваление России», «Орел российский в солнце представленный». По смерти царя Алексея Михайловича Симеон написал «Глаз» — разговор умершего Алексея Михайловича с Богом и своим наследником. Им потом сложена была «Гусль доброгласная», «Поздравление Федору Алексеевичу со вступлением на престол» и прочее. Из произведений, имеющих притязание на поэзию, заслуживает внимания, если не по внутреннему достоинству, то по значению для своего века, драматические сочинения Симеона. Таковы комедии о блудном сыне, о Навуходоносоре-царе, о теле злате и триех отроцах в пищи сожженных. Комедия о блудном сыне имеет пролог. Затем она разделяется на 6 частей и кончается эпилогом. В 18 стихах пролога объявляется предмет пьесы. Слушатели приглашаются ко вниманию и обнадеживаются получить велию пользу. Части пьесы — то же, что сцены или явления. В первой части отец говорит двум сыновьям своим, что по Божьей благодати у него много богатства — серебра, золота, рабов, красная палата. Все он вручает своим детям и дает им приличное нравоучение. Старший сын по природе домосед, он желает остаться жить с отцом и служить ему. Тронутый этим, отец дает ему благословение. Но меньшего томит тесная домашняя жизнь. Он предоставляет брату изживать лета красной юности при отеческой старости. У него на уме другое. Он ищет славы. Примечание 19. «Вящая мой ум пользу промышляет, славу ти в мир весь простерто желает». Иде же восток, и где запад солнца, славен явлюся во вся мира конца. Конец примечания. Свободы. Примечание 20. Заключен видит миссии быти, в отчинной стране юность погубите. Бог волю дал есть, все птицы летают, зверье в лесах вольно пребывают. И ты мне, отче, изволю волю дати разумну сущу весь мир посещати. Конец примечания. Знаний. Примечание 21. Что стяжу в дому, чему изучуся? Лучше в странствии умом обогачуся. Юнших от меня отцы посылают в чуждые страны, потом ся нехают. Конец примечания. Отец, хотя скорбит о таких наклонностях сына, но не хочет удерживать его, приказывает рабам приготовить вазы и коней, дать сыну в дорогу одежд, серебра, золота, велит оседлать турецких коней и благословляет сына в путь. Во второй части блудный сын в чужой стране со слугами. Он богат, на свободе, он вырвался из отеческого дома, как птенец из клетки. Примечание 22. «Бег у отца моего, яко раб плененный, во пределах домовых, як в тюрьме замененный». Ничто бяще свободно по воле творите, ждах обеда, вечери, хотя ясти, пити, не свободно играти, в гости не пущено. А на красное лица зрети запрещено. Во всяком деле указ без того ничтоже. Ах, колика неволя, о мой святый Боже! Отец, яком учитель, сына ситом ляше, ничесо же творите и по воле даяше. Ныне слава Богови, от уз освободихся, егда в чуждую страну едва отмолихся. Яко птенец из клетки на свет испущенный, желаю погулять и тем быть и блаженный. Конец примечания. И приказывает привести к нему поболее таких слуг, которые бы с ним ели, пили и тешили его пением. Приводит к нему такого рода слуг. Блудный сын приказывает дать им по 100 рублей. Одного из них он сажает с собой играть в зернь, кости, других заставляет играть между собой в карты и тавлеи, шашки, обещая платить за того, кто проигрывает, и сверх того — награждать выигравшего. Примечание 23. «Аще кто проиграется, там не утрата, а кто добре выиграет, за труд гривна злата». Конец примечания. Подобные забавы, вероятно, на самом деле дозволяли себе тогдашние богачи-кутилы, которые при скудости развлечений со скуки заставляли своих служителей тешить себя. Начинается на сцене игра. Зернщик, игравший с блудным сыном, обыграл его. Блудный сын сверх выигрыша дарит ему 100 рублей. В заключение блудный сын напивается и идет спать, пошатываясь. Слуги ведут его на постель. В третьей части блудный сын после вчерашней игры и пьянства на похмелье жалуется на головную боль. Слуга советует ему выпить, другой слуга советует призвать сладкоигрателей и певцов. Начинаются музыка и песни. Здесь в пьесе можно было по желанию включать какую угодно музыку и песни. Это разнообразило самую пьесу. По окончании игры и песен блудный сын приказывает заплатить слугам, но слуга-казначей объявляет, что вся сокровищница господина истощилась, и едва у него остается столько, чтобы купить утром хлеба. «Не скорби», — отвечает ему блудный сын, — «мои слуги дадут мне взаймы». Но слуги один за другим отступаются от него, смеются над ним. Примечание 24. «Господь и мешок, то приятель правый, людная приязнь токмо для забавы. Государь наш, челом бьем тебе за хлеб и за соль, а слуг ищи себе». Конец примечания. Наконец расхищают остатки его имущества за недоплату обещанного жалования и говорят, что еще делают ему милость, оставляя его в живых. Блудный сын в отчаянии плачет. Поразительна скудость поэтического вымысла у автора. Он не мог изобрести никаких искушений, доведших блудного сына до печальной нищеты, как только заставить его напиться и проиграться с нанятыми слугами. В четвертой части блудный сын, без крова, без помощи, никем не знаемый, на чужой стороне, терпит голод, у него осталась последняя одежда, то было единственное средство еще хоть на раз иметь кусок хлеба. Встречается купчик, спрашивает юношу, что за беда ему. «Вчера был богат», — отвечает юноша, — «сегодня погибая от голода». «У меня есть хлеб», — говорит купчик, — «я продам». «Отдай мне за хлеб свое платье, а я тебе на придачу свое отдам». Блудный сын соглашается. Купчик оказывает ему еще одну услугу. Идет богатый человек. Купчик рекомендует ему несчастного юношу. Господин берет блудного сына к себе на работу, но, посмотревши на его руки, находит их слишком мягкими для тяжелой работы и говорит, что такому неженке всего приличнее поручить пасти свиней. С этой целью господин передает блудного сына своему приказчику. Примечание 25. «Посмотрев на руце и пощупав, Ипаки глаголит: „О, несть мозоли, зело мягки длани, бодрствуй от селе, ленности пристани. Слышишь, приказчик, на село возьмите, а свиньи пасти ему прикажите“». Конец примечания. Свинопасы гонят поросят. Приказчик велит им делать свое дело, а сам удаляется. Тогда один пастух приказывает блудному сыну принести корыто с рожками и поставить перед свиньями. Блудный сын, томясь голодом, сам начинает есть рожки. Свиньи подбегают к корыту, блудный сын ударил одну свинью, пастухи подняли шум, явился приказчик. Пастух доносит, что новый их товарищ не друг, а враг свиней. Ест у них рожки, обижает свиней, бьет их, разогнал свиней. Приказчик велит бить нового пастуха плетьми. За сценой раздается его жалобный крик. Потом его приводят на сцену избитого. Приказывают отыскать разбежавшихся свиней и грозят убить до смерти, если он их не найдет. Все удаляются. Блудный сын остается один, говорит монолог, составляющий распространение известных слов произносимых блудным сыном в евангельской притче. В пятой части отец грустит о сыне, не зная, где он и что с ним. Как вдруг являются один за другим вестники, извещают, что сын приближается к его дому, но в нищенском виде. Входит сын. Повторяется евангельская сцена прощения в распространенном виде. Отец с сыном уходят, играют органы и прочее, на сцене поют. Здесь опять предоставлено на непродолжительное время вставить по желанию музыку и песню. Является старший брат, разговор его с отцом не более как распространение евангельской притчи. В шестой части блудный сын, разодетый уже как следует, рассказывает свою историю и благодарит Бога. Затем следует эпилог, где излагается нравоучительная цель представления этой притчи. Примечание 26. «Юным се образ старейших слушати, на младый разум свой не уповати. Старым да юных добре наставляют, ничто на волю младых не спущают». Конец примечания. А в заключении говорится, что никого не хотели огорчить и на всякий случай просят прощения. Пьеса кончается музыкою. Комедия о Навуходоносоре-царе не разделяется на части. Начало ее называется «Предисловец», он состоит из обращения к царю Алексею Михайловичу. Восхваляются добродетели царя, а в противоположность им делается указание на неверие и гордость Навуходоносора, объявившего себя богом и повелевшего бросить трех отроков в печь за непослушание. Затем объявляется, что это событие явится комедийно перед царем и боярами. Примечание 27. «То комедийно мы хочем явити, и ако само дело представити, светлости твоей и всем предстоящим, князем, болярам, верно ти служащим, в утеху сердец здрави убозрите, а нас в милости своей сохраните». Конец примечания. Навуходоносор со своими боярами, с шестью слугами и шестью вооруженными воинами выходит на сцену, садится на царское место, величает собственное могущество, называет себя богом богов и приказывает казначею выдать золото на изготовление его статуи, которой по его повелению должны поклоняться все народы. Казначей уходит исполнять царское приказание, а царь повелевает другому боярину Зардану устроить близ статуи печь, в которую должен быть брошен всякий, кто не захочет поклоняться царскому изображению. В глубине сцены две завесы. Пока за ними приготовляют статую и печь, царь приказывает позвать музыкантов. Нужно чем-нибудь наполнить пьесу. Автор оставляет здесь место для так называемых ликовствований. «Зде будут ликовствования». Публику занимали ими сколько угодно и как угодно. Затем поднимается одна завеса, показывается статуя, поднимается другая завеса, показывается печь. Боярин Амир докладывает царю, что уже все люди стоят на поле Деире. Царь обращается к гудцам и приказывает играть. Начинают трубить и пискать. Все люди падают ниц, но три отрока не кланяются. Амир велит их изловить. Затем представляется то, что рассказано у Даниила пророка. Разъяренный царь требует поклонения, и отроки не повинуются. Их бросают в печь. Является ангел. Отроки поют свою песнь теми словами, как в Библии. Царь, видя такое чудо, раскаивается, поклоняется истинному Богу и приказывает почитать уцелевших отроков. Комедия кончается эпилогом с обращением к царю с благодарностью за выслушание действа. Примечание 28. «Благодарим тя о сей благодати, яко изволил действо послушати, светлое око твое созерцаше, комедийное сие дело наше». Конец примечания. В заключение желаю царю мирного царствования, побед, многолетия и небесного венца. Значение Семёна Сетьяновича в русской истории, помимо его ученых трудов, имеет важность тем, что с его именем соединяется зародыш Московской духовной академии, первого высшего учебного заведения в Северной Руси. Ему приписывают составление проекта или привилегии на основании духовной академии. Этот проект был написан при царе Федоре Алексеевиче от царского имени, но осуществиться ему было суждено уже по смерти царя. Примечание 29. До сих пор еще вполне не доказано, что действительно Симеон был автором этого проекта. Тем более, что проект был подписан Федором уже по смерти Симеона. Но в доказательство, что проект этот был еще ранее составлен Симеоном, можно привести то, что в этом проекте есть целиком места из Симеоновых проповедей, заключающиеся в его книге «Вечеря духовная». Кроме того, в проекте предполагается поместить академию в Заиконоспасском монастыре, где постоянно жил Симеон. Во всяком случае, если бы даже не Симеон писал этот проект при его жизни, писать помимо его было некому, потому что ближе Симеона никто не был к царю, то влияние Симеона на этот проект, несомненно, уже и потому, что он был учителем царя Федора. Наконец, весь проект пропитан нетерпимостью, свойственную духу Западной Церкви, а во влиянии католичества современники не напрасно обвиняли Симеона. Конец примечания. В этом проекте государь, вспоминая благословение, данное святейшими патриархами восточными, бывшими в Москве при отце его Алексея Михайловича, на заведение училищ, соизволяет на заведение академии, в которой преподаваться должны науки гражданские и духовные, начиная от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии вразумительной, естественной и нравственной, даже до богословии, учащей вещей божественных. Место для новой академии отводилось в монастыре за Иконоспасском в Китай-городе, и на содержание ее приписывалось несколько монастырей. Примечание 30. Андреевский, где заводил прежде училище Ртищев, Данилов, Страминский, Несножский, Борисоглебский и Медведева пустынь со всеми крестьянскими и бобыльскими дворами и угодьями. Конец примечания. И пустынь. Кроме того, не возбранялось частным благодетелям давать пожертвования на пропитание и на одежду учеников. Начальник заведения должен был называться блюститель. Как блюститель, так и учители должны быть из православных русских или же греков, но греки допускались не иначе, как по свидетельству о своей непоколебимости в православии, подписанному вселенскими патриархами. Ученых из Малороссии и Литвы дозволялось допускать в звание блюстителя и учителей не иначе, как с большой осторожностью, сделавши о них строгое исследование, а отнюдь не доверять их словесным и письменным удостоверениям. Новообращенных из других вер в православную полагалось вовсе не допускать в эти звания. Лица, вступавшие в должности блюстителя и учителя, должны были приносить присягу в том, что они неизменно пребудут в православной вере. Все принадлежавшие к академии, как блюститель с учителями, так и ученики, получали изъятие от обычного для всех суда в приказах. Учеников во всех делах, исключая уголовных, судил блюститель с учителями, и даже по уголовным делам нельзя было их требовать в приказ без ведома блюстителя. Блюститель и учители во всех делах были судимы собственным судом в присутствии уполномоченных от царя и патриарха. Учители без разрешения блюстителей и своих товарищей не могли переходить в другую службу, а после долгой службы в академии они награждались особым жалованием. Лучшим ученикам обещано по окончании курса от царя награда, а для поощрения обещано не учившихся свободным учением лиц, кроме только благородных детей, не возводить в значительные должности. Затем, кроме новозаводимого училища в Москве, никому не дозволялось без ведома блюстителей и учителей держать в своих домах домашних наставников для обучения греческому, латинскому, польскому и другим иностранным языкам. Учреждаемая академия не была, однако, одним только учебным заведением. По проекту она долженствовала быть чем-то вроде инквизиции или тайной полиции по религиозным делам. Блюстители и учители должны были наблюдать, чтобы не являлись ни правомудрствующие в вере, не заводили распри и раздоров, а если такие люди явятся, то доносить о них царю. Царь с совета патриарха по одному только свидетельству блюстителей и учителей, не принимая никаких словес и рассуждений, обещал судить обвиненных без всякого помилования. Равным образом, блюстители и учителя наблюдали, чтобы никто не держал у себя польских и латинских, лютерских, кальвинских, еретических книг, а также волшебных, чародейных, гадательных и всех вообще возбраняемых церковью писаний. По доносу, сделанному блюстителем и учителями, виновный подвергался сожжению без всякого милосердия. В числе возбраняемых церковью учений особенно боялись так называемой «естественной магии». Блюстители и учители должны были наблюдать, чтобы где-нибудь не проявились преподаватели этой науки, и по их доносу такие преподаватели вместе со своими слушателями предавались сожжению. Все переходящие из других вер в православную состояли под надзором блюстителя с учителями и записывались в особые книги. Стоило только донести на них, что они не вполне хранят православную веру и церковные предания, их ссылали на терек или в Сибирь. А если бы оказывалось, что они держатся своей старой веры, из которой перешли в православие, то они осуждались на сожжение. Равным образом чужеземцы, пришедшие из других государств, будучи прежде православной веры, за принятие в России какой-нибудь другой веры осуждались на сожжение. Если кто из русских или чужеземцев произнесет какое-нибудь укоризненное слово против православной веры или церковных преданий, или, например, скажет что-нибудь против призывания святых, поклонения иконам, почитания мощей, тот предавался суду блюстителей и учителей и осуждался на сожжение. Наконец, все иностранцы иных вер, приезжавшие в Россию, так называемые тогда «ученые свободных наук люди», состояли под надзором блюстителей и учителей Академии, подвергались их испытанию, получали от них свидетельство на право свободно проживать, поступать на службу, получать царское жалование, достигать почестей. И если блюститель с учителями находили их негодными пребывать в России, то их высылали за границу. Таков был проект первого высшего училища в Московском государстве. Такова была заря ученого образования, которая грозила худшим мраком, чем прежнее невежество. Семен Петровский Ситьянович скончался 25 августа 1680 года на 52-м году жизни от рождения и погребен в Заиконоспасском монастыре. Если при жизни он пользовался царской милостью и почетом, то вскоре после смерти имя его подверглось гонению. Вопрос, касавшийся его личности и сочинений, был вместе с вопросом о судьбе и значении западнорусских, преимущественно киевских ученых в Москве, а вместе с ними шло дело и о принесенной ими с собою науке. Как ни слабыми могут нам теперь казаться их научные средства, но в Московской Руси и они произвели потрясение. Уже важно то, что богослужебная реформа была делом, тесно связанным с их прибытием. Но не одна она восстановила против них целую массу народа, отпавшего от церкви в недрах православной церкви, принявшей сделанные трудом этих пришельцев исправления.